Мертвеца. «Или не хуже мертвеца», — заметил Тео, который так и не понял сложившейся ситуации. На следующий день с самого утра к ланчу приехала леди Бэйнс, и они провели час на террасе в тишине, сидя под лучами слабого весеннего солнца и прочищая кошкам уши. У одного кота была обнаружена язва, а у недавно появившихся котят вши. «Мавел, принеси простыню», — потребовала Энджел. «А где, пожалуйста?» — пробурчал себе под нос Мавел. Он без разбору на все подряд разбрызгивал в саду жидкость против сорняков. «Нет, лучше одеяло», — заметила леди Бэйнс. «С него им не так легко будет убежать». При виде одеяла, принесенного из дома, Тео пришел в некоторое замешательство. У него не было сомнений, что это то самое одеяло, которое лежало на столе в библиотеке, и оставалось только надеяться, что оно не будет водворено обратно после проделанной процедуры. Котят поймали и обсыпали порошком, после чего блохи попрыгали с них на одеяло, и там уже леди Бэйнс, у которой глаза были позорче, чем у Энджел, незамедлительно с ними расправлялась. Когда наступило время ланча, пожилая дама, по ее собственным словам, была уже готова к приему пищи. Поправив на голове шляпу, она в юбке, усыпанной порошком от блох, что никак не портило ей аппетит, проследовала в библиотеку. «Хорошо мы с утра поработали», — сказала она Тео. «Я получила настоящее удовлетворение». У Тео чесалось все тело. И ему оставалось только надеяться, что причиной тому было его богатое воображение. Ему очень хотелось убраться восвоясь от этих кошек, от их блох, от всей этой сырости и от этих трех эксцентричных женщин. Ему всегда хотелось держаться подальше от Энджел. Она его утомляла и выводила из себя. Но Тео больше никогда в жизни не мог получить такого же впечатления, какое она произвела на него при первом своем появлении, и он помнил об этом. Во время их первой встречи, тогда, давно, в Лондоне, ему показалось, что Энджел нуждается в его защите, хотя она и говорила, что ей ничего не нужно. Она осталась все такой же высокомерной и нелепой, как была тогда. Отвергая дружбу, Энджел оставалась в одиночестве, выстраивая защитные укрепления в собственном сознании, куда жизненной правде дорога была заказана. При малейшем признаке осуждения, начинавшем витать в воздухе, она воздвигала баррикады и начинала активное сопротивление, благодаря которому, не подвергаясь никакой опасности, женщина продолжала оставаться в своем воображении все такой же прекрасной, умной, добившейся успеха и всеми любимой. «Ах, морковный пирог!» — воскликнула леди Бэйнс. «Но где же это...» Она отвела взгляд от блюда, внесенного Бесси, и рассматривала полоску невыцветших обоев между двумя окнами. «Где же ваш изумительный секретер?» «Его пришлось отдать для обработки против древесных червей», — ответила Нора. А Тео подумал, что, наверное, все серебро, которое у них когда-то было, точно так же пришлось отдать, чтобы заделать появившиеся в нем изъяны. «Сейчас не время. Я бы отдала его через месяц-другой. Во всяком случае, мне так советовал поступить один знакомый.